Глава 8. Заботы и награды. Менталитет, блин. Первым делом я решил заскочить к пацанам, посмотреть что да как, обменяться новостями и попытаться вызнать, откуда они в реале. Бегом преодолев 300 блоков до их горы, я в изумлении остановился. Вот трудолюбивые засранцы. Меня не было каких-то 3 дня. За это время друзья пирата выкосили все деревья в округе, зачем-то огородили гору забором, устроили у подножья Сталинград, изрыв землю ямами и траншеями, снесли чудесную покрытую лесом остроконечную вершину. А на ее месте взгромоздили колоссальный деревянный ящик этажа 3 с дырками, которые, по-видимому, должны были означать окна. Ну капец, мое чувство прекрасного корчилось в смертных муках, ведь это было невыносимо. Честное слово, даже закралась подленькая мысль. Может, покричать Алексу из СК, чтобы они ни в коем случае не вздумали подкармливать этих раздолбаев и с максимальной возможной скоростью отключить их от сервера. Но я, конечно, поборол секунду и слабость. Калитки я не нашел. Пришлось поставить забор и блок земли, перелезть через него и брать землю за собой. Перебравшись через канавы, я подошел к горе. Проход внутри был открыт. Сначала заскочил к огородику. Хм, молодцы, грядки заметно расширились и явно были недавно засеяны. Я двинул наверх. В скальном зале никого не было. Я огляделся, нашел в нише деревянную лесенку, уходящую через узкий колодец еще выше. Поднимаясь, я покричал: «Эй, народ, есть кто живой?» Тотчас раздались голоса: «О, сталкер, давай наверх, мы в крепости». Сверху раздался топот ног по лесенке, и кто-то свалился мне на голову. Пупыри. Тут же ломанулся обратно наверх. «Пошли, пошли, мы такое фортище зафигачили!» Я вслед за ним поднялся в люк и оказался в просторном деревянном зале. Надо сказать, изнутри оно выглядело терпимее. Не гигантская посылка с котятами, а что-то вроде сельского клуба. Вдоль стен стояли сундуки, деревянный диванчик и ступенек, верстак и пара печек. Стены увешаны картинами и утыканы факелами. По одной из стен на следующий этаж уходила лестница из еловых ступенек. Да уж, лепота. Круто, круто? Скажи, огромное. Пупырь прям лопался от гордости. Мне как-то даже было неловко наезжать. Эти кренделя даже не приоделись как следует. У Джека были надеты железные поножи и сапоги. А Пупырь щеголял в сапогах и в каске. Ну, ничего так. А чего лес весь вырубили? Так на крепость, блин, на нее столько ушло. Обратно-то чё не посадили? А можно было? А как? В это время сверху по лестнице прибежал Джек. «Сталкер, бро, пошли покажу класс!» И бросился обратно. Я поднялся на самый верх, еще один амбар. Но здесь в стене, выходящей на море, был сделан проход, через который за пределы сруба уходила узкая, в один блок балка из все тех же еловых досок. Она торчала над морем, как стрела подъемного крана. «Смотри!» Джек пробежал по этой стреле и сиганул вниз. «Йоу!» Пупырь последовал его примеру, я вслед за ними вышел на эту ненадежную конструкцию. Высота была 70 метров, не меньше, меня аж немного замутило. Блин, я уже говорил, что боюсь высоты, но высота это когда 20 метров, а тут... да вообще вилы. Но не оставаться же тут теперь, или подождать их... Блин, сталкер. Я подкрался к краю и... что-то как-то не... может нафиг? Потом я отошел подальше, чтобы разогнаться. Чем дальше от берега, тем глубже, а то, мало ли, об дно. Разбежался и полетел. В груди реально ухнуло, замерло. Потом голову звоном наполнил щенячий восторг. Я еще успел увидеть стремительно приближающуюся поверхность, а потом вонзился в воду в куче пузырей. Об дно я все-таки треснулся. Оказывается, тут глубина-то была всего 5 метров. Но на здоровье это не повлияло. Очевидно, вода полностью гасила урон. Я быстро всплыл, выбрался на берег и снова пошел наверх. Черт, это реально было круто. Ну и как теперь было злиться на этих гадов? И ведь они даже не понимают, что не так, гордятся своей убогой хренью. Жалко испорченную красоту, конечно ж, но придумаем что-нибудь, а благодарим. Вот уж точно, менталитет другой. И ведь как докажешь, что дикая скалистая вершина красивее этого гигантоманского скворечника? Они же им восхищаются. Настало время поговорить. Мы вышли на улицу вниз. Я выделил им из своих запасов по паре саженцев березы и елки-сосны и показал им, как их можно посадить. Свои саженцы они, оказывается, почти все сожгли. Ими вполне можно было топить печку. Ну, хоть новую инфу добыли, не знал. И, кстати, очень важное открытие, что вода так здорово смягчает падение. Молодцы, парни. Пупырь быстро сгонял наверх, за остатками саженцев, и начал расставлять их вокруг горы. Я тем временем начал заделывать особо корявые ямы. У меня теперь всегда имелся при себе стак земли для подъема на высоту или других подсобных нужд. Земля была удобна тем, что ее всегда можно было быстро убрать голой рукой, не изнашивая инструменты, и что ее совсем не было жалко. Джек, воткнув свои деревца, присоединился ко мне. «А вы как узнали-то, что в море прыгать с такой высоты безопасно? Там же мелко совсем». «Да, пупырь сверху свалился, когда мы форт строили. Хорошо, что стена на море выходила». Джек засмеялся. «Да, это вообще был экстрим», — согласился пупырь. «Я от берега где-то в блоках двух грохнулся». «Повезло. Слушайте, а что за группа у вас ВКонтакте? Ну, где вы аккаунты выиграли?» «Да не, группа у нас из томских космопиратов. А эта реклама просто пришла. Фиг ее знает откуда». «Ясно. Еще значит, кто-то из ваших может появиться. Три же ака разыгрывалось». «Ага, Миха небось забрал. Тоже спамер тот еще». Заржал пупырь. Джек согласно закивал головой. «А вы из Томска, значит, с самого?» «Ну, а ты откуда?» В эту секунду разговора вклинулись ребята сверху. «Сталкер, это Алекс. Осторожней. Лишнего не говорите. Информации достаточно. Мы их вычислим». «А, ну сейчас новосиба временно. Слушайте, а вы чего даже не приоделись как надо? Это важно, блин». «Да мы там рылись, короче, полдня. Наверное, но оно так редко попадается. Железо». «Эх, лентяй, то есть?» Я улыбнулся. «Да ничего себе вон какое построили. Просто ходы эти рыть неприкольно. Скучно как-то». «Ясно все с вами. Смотрите, у нас есть пара важных дел. Нужно организовать дежурство на спавне, чтобы не прокараулить новичков. Миху этого вашего, например. Так человек зайдет, упрется неведомо куда и где его потом искать. Нам люди нужны, хорошая команда. Я прошел от забытого города пешком, почти 5000 блоков. Большая часть это дикие земли. Там разрешено ПВП, так что могут завестись и какие-нибудь бандюганы. Нам нужен будет боевой отряд для защиты. Мало ли что там понадобится. Сейчас людей, конечно, мало, но народ все равно прибывает. Кто его знает, как дальше будет. Потом я был в музее, тут оказывается столько всякой нечисти, вплоть до драконов». «Музей? Что за музей?» «В забытом городе есть там музей прикольный. Потом будет время, сгоняем». «Вот, и все равно нужно железо, алмазы. Надо рыть, а что делать?» «Броня нужна хоть как, если вы не хотите так и сидеть тут в своей горе. И вы знаете, что порталы платные? Туда-обратно два алмаза. А пешком это замучаешься гулять, так-то». «Я сейчас сбегаю по делам. Потом до дома. Выгрузиться надо. А потом пойдем железо копать. Втроем навалимся. Думаю, попроще будет». Снова дома. Сначала я пошел в сторону спауна. Хотя можно было сразу срезать. После сегодняшнего культурного шока я еще меньше хотел выдавать свое чудное озерко. Пираты славные ребятки, но если они поселятся со мной рядом, я застрелюсь. От спауна я рванул на юг. На бегу я размышлял про приваты. Немедленно заприватить мой берег озера. Не, все озеро. И гору с ручейком, и речку. Интересно, сколько блоков это все будет весить? У меня всего два халявных привата, причем один желательно сохранить на будущее. Наконец показался знакомый березовый лес, и вот я на берегу своего дивного водоема. Я прям чуть не прослезился. Дома. Первым делом выгрузить свой забитый почти под завязку инвентарь. Там масса неизученных предметов, верстак ждет меня, но это позже. Кучу разнообразного мяса в жарку. Пришлось поставить еще пару печек, чтобы ускорить процесс. Собрать, посадить пшеничку. Ну вот, почти все главные дела сделал, еще приват. Но за окном уже спустились сумерки, и эту ночь я решил посвятить экспериментам. Давно хотелось разобраться с песком. У меня было подозрение, что переплавив его, можно получить стекло. Стекло я видел в замке на спауне, причем двух видов. В виде блока и в виде листового оконного. В одной из печек как раз испеклась курятина. За время похода у меня набралось ее почти полстака. Я забрал из печки дичь и закинул туда песок. Вскоре гипотеза подтвердилась. Получился блок стекла. Потом я как дурак сидел и ждал, пока наплавится еще 8 блоков. Правда, старинная пословица. Можно бесконечно смотреть, как горит огонь, как бежит вода, и как в майнкрафтовской печке жарится какая-нибудь субстанция. Поэкспериментировав со стеклом, я выяснил, что из 6 блоков получается целых 16 листов тонкого оконного стекла. Я тут же застеклил все свои окна. Красота! Интересно, бандитская стрела из лука может его разбить? Я все же завершил программу исследования и получил небольшой приятный бонус. Еще из 3 стеклоблоков можно изготовить 3 отличных бутылки. Хорошее начало. Пузыри есть. Осталось придумать, как гнать для них содержимое. Еще раз я собрал урожай. Налепил хлеба, и тут произошло. Сервер, вы прожили на планете Дельта 16 суток. Вы получаете достижение выживший. Вам вручается коллекционный памятный знак и именное оружие. Проверьте карманы. Сервер, всем. Серый сталкер получает достижение выживший. Обаца. Я глянул в инвентарь. Что у нас тут? Медалька, с виду бронзовая. Подпись. Выжившему номер 4033. Прикольно, это значит, что 3000 народу не смогли продержаться и 16 дней. Меч. Стальной, с 2 зачарованиями. Острота 2, прочность 8. Называется без затей. Меч серого сталкера. Ну а что, клёво. Интересно, как он в сравнении с моим алмазным?